мученикам благоверным князьям Борису и Глебу, во святом крещении Роману и Давиду. Благоверные князья российские Борис и Глеб – первые русские мученики-страстотерпцы. Православная церковь издревле почитает братьев-страстотерпцев, постоянно оказывающих молитвенную помощь своей родной земле и страждущим болезнями, в том числе и болями ног. Молитва. О, Двоица священная, братья прекраснее, добрые страстотерпцы Борисе и Глебе, от юности Христу верою, чистотою и любовью послужившие, и кровми своими, якобы границею украсившиеся, и ныне со Христом царствующие, не забудете и нас, сущих на земли, но яко тепли и заступницы, вашим сильным ходатайством пред Христом Богом, сохраните юных во святей вере и чистоте неврежденными от всякого прилога, неверия и нечистоты, оградите всех нас от всякие скорби, озлоблений и напрасные смерти, укротите всякую вражду и злобу, действом дьявола воздвязаемую от ближних и чуждых. Молим вас, христолюбивые и страстотерпцы, и спросите у великодаровитого владыки всем нам оставление прегрешений наших, единомыслие и здравие, избавление от нашествия иноплеменных, междоусобные брани, язвы и глада. Снабдевайте заступлением вашим всячтущих святую память вашу во веки веков. Аминь. Тропарь, глаз второй. Правдивая страстотерпца и истинная Евангелие Христова послушателя, целомудренный Романе с возлюбленным Давидом, не сопротив стаста врагу сущу брату, убивающему телеса ваша, душам же коснутися не могущу, да плачется оба злый властолюбец, вы же радующиеся слики ангельскими, предстоящие святей Троице, молитеся о державе сродников ваших, богоугодней быти, и сыновом российским спастися.